Ася посмотрела на крыло самолета, хрупкое, ненадежное. Разбиться бы. Такое уж я ничтожество, что даже 3 дня нельзя было из-за меня подождать. Даже до понедельника, пока открылась бы бухгалтерия. От неожиданности Умар чуть не поехал на красный свет. Еще бы! Царев спросил у него, как здоровье казанской бабушки. «Что будет?» — подумал Умар. «Что будет?» Откуда было ему знать, что у Царева дрожали пальцы, и что этот его вопрос был резким уходом в другую ситуацию, в мир, где нет Аси, Крупини, неприятных звонков и неприятностей без звонков? «Здорово!» промычал Умар, ожидая подвоха и не видя в неожиданном вопросе лестной для себя близости с хозяином. Больше того, Умар подумал, что вопрос этот не к добру. Царев же понял, что фокус с бабушкой не удался, не возникло легкого, освобождающего от насущных забот разговора о столетней старушке, у которой среди внуков есть один профессор, среди правнуков 12 инженеров и один директор универмага, а среди праправнуков еще не летавший космонавт. Несостоявшийся разговор лишний раз подтвердил теорию. Кому велено мурлыкать, пусть не чирикает. Бросок в пустоту от дрожащих пальцев. А надо просто подумать, проанализировать. Крупиня примчался чуть ли не в больничном облачении. В общем, плохо, что информация об этой истории расходится бесконтрольно. Теперь надо будет отвечать на расспросы, давать объяснения. Надо закрыть все каналы. Официально. Да еще этот прокурор, какой отвратительный был с ним телефонный разговор. Игра с завязанными глазами. Ты мне не скажешь, с чем вернулась твоя сотрудница? Какие у нее факты? Прежде всего он поставил себе единицу за то, что сразу не сообразил. Эта история произошла в том районе, где живет его знакомый по санаторию в Кисловодске прокурор. Такие вещи надо соображать автоматически, а на него как затмение нашло. И получилось, что он не знает, где у него в хозяйстве что лежит. Прокурор зануда. Сидели в санатории за одним столом. Тип из тех, о которых говорят, его испугаться лучше, чем недооценить. Потом тот ему слал открытки с Новым годом, днем печати, глянцевые открытки и глянцевые слова. И звонок был глянцевый, будто по дружбе, но он помнит его леденящий взгляд из-под прикрытых век. А суп-то пересоленный, у тебя тоже? Или это мне оказано почтение? Царев тогда тихо и молча свирепел от этого постоянного «ты» и от бесконечно передаваемых через его голову замен, будто бы пересоленных супов, пересушенных яичниц, жестких бифштексов. Надо же, именно в его районе им опростоволоситься. Выйдут на него Олега Ченчикова? Должны бы. А если нет? В принципе, хорошо бы им позвонить и сказать. Или позвонить в район, попросить, чтобы придержали прокурорских коней. А ведь только-только перед этим прошла летучка. Он никогда раньше не писал своих выступлений, а это записал. О сверхзадаче, об умении пользоваться хорошим обзором, о недосягаемости газетчика для кошек, камней, выстрелов, птицы. Подчеркнул, что это не исключает носом, факт, в истину, а как раз наоборот. О том, что будет искать талантливых людей по всей стране. Пусть ему подсказывают. Привел в пример Асю. Вот, мол, взяли с периферии. Но ведь он говорил и о другом, о том, что не допустит непрофессионализма ни в письме, ни в поведении. Безупречность, вот что важно. Договорился до того, что напишет об этом статью в журналист. Это не всем понравится, пусть. Но пусть знают его кредо. С ним не спорили, корова даже подмигнула ему с места, мол, все правильно. Царев еще раз перебрал все по фразам. Ошибки в теории не было. Периферийная Ася подставила ему ножку. И он поступил последовательно. Никогда, никому, никаким друзьям, никаким знакомым не позволит он использовать себя как должностное лицо. И он не мог позволить это Асе на том основании, что они были на новоселье у Мариши, что она его хорошая знакомая, что она только что приехала. Не мог позволить подставлять ножку, даже ненароком, невольно, по ошибке. Так же, как не позволил Олегу, запятнанному телегой, выступать с материалом. Не мог позволить И баста, все правильно. Вот и пальцы не дрожат, значит, он прав. Только последовательность, только принципиальность, только безупречность. Иначе будет, как с Умаром, чуть не поехавшим на красный свет. Умар до сих пор не пришел в себя от потрясения, собрал лоб в морщины, а все от того, что он, Царев, отступил от правил. И если в такой малости, как отношения с шофером, он не может себе этого позволить, что уж говорить обо всем остальном? Он прав, прав, прав. С Асей надо было расстаться, пусть это и жестоко, да. Он не будет звонить Ченчиковой и Олегу. Интересно проверить, выйдут ли они на прокурора сами. А он позвонит в райком. Теперь пальцы уже не дрожали.